Принцесса-кошка. В одном далеком и прекрасном королевстве жил король, у которого было 3 сына. Все были умны и красивы, сильны и мужественны. Трудно было выбрать достойного наследника престола, и тогда король решил испытать каждого из них. Королю было трудно справляться с государственными делами, вот и позвал он как-то сыновей к себе. «Настанет, сыны мои, час, когда одному из вас нужно будет занять мое место. Пусть это будет тот, кто сможет выполнить мою просьбу. Мне нужен верный пес. Я хочу, чтобы это была самая маленькая в мире собачка. Тот, кто сможет найти для меня такую собаку, и станет королем». Просьба отца показалась принцам странной прихотью, но спорить они не стали. Король подарил каждому по мешочку с золотом на расходы и благословил сыновей в дорогу. «Господь будет милосерден с вами. Встретимся через год». Братья жили между собой дружно, поэтому при расставании поклялись, что трон никогда не встанет между ними, не поссорит их, и разошлись братья в разные стороны. Каждый из братьев испытал немало приключений на своем пути, но вот с младшим случилась совершенно невероятная история. Юноша вырос статным, красивым, но, что самое главное, очень разумным. Отличался он и мужеством, и отчаянной смелостью. Кроме того, удача во всем сопутствовала ему. Однажды, когда он пробирался через дебри векового леса, налетел страшный ураган. Дождь хлестал так, что одежда сразу промокла насквозь. Темные тучи, казалось, ползли по верхушкам деревьев. Стволы скрипели и падали, надломившись у самых корней. В кромешной тьме принц заблудился. Долго пытался он найти нужное направление, чтобы выбраться из леса, но тут вдалеке засветился на мгновенье огонек. Принц, выбиваясь из сил, стал пробираться навстречу этому огоньку. Как-то неожиданно лес расступился, и на поляне принц увидел волшебной красоты замок, украшенный снаружи драгоценными каменьями и картинами из сказок о Золушке и мальчике с пальчик и спящей красавице. Выполнены были эти картины из золота и серебра. Вместо стекол в окна был вставлен прозрачный хрусталь. Принц подошел поближе и взялся за ручку двери. В ручку был вставлен огромный бриллиант, который сверкал и переливался при каждой вспышке молнии. Принц не решился зайти без стука в столь роскошный замок. Стоило ему только постучать, как дверь открылась. Словно из воздуха появились несколько пар рук, которые держали подносы с угощением. Это было так удивительно, что принц растерялся, не зная, что делать. Вдруг гостя подхватила одна пара рук и, держа под локоть, повела по коридору замка. В конце этого коридора, более похожего на тоннель, находилась дверь из кораллов. Дверь открылась сама, будто ветер ее распахнул. Вместе с потоком воздуха в комнату за дверью влетел и юноша. Дверь захлопнулась, и перед ним открылся целый ряд комнат, богато украшенных золотыми и серебряными картинами из сказок. Огоньки свечей играли и переливались на блестящей поверхности стен. Красота замка и убранство в нем просто заворожили юношу. Наконец, он добрался до очень уютной гостиной, в которой стояло кресло, от леющих в камине поленьев шло тепло. Вымокший во время урагана и озябший, юноша чувствовал себя почти счастливым рядом с этим камином. Откуда-то снова появились руки, которые быстро сняли с него мокрую одежду и надели сухую, богатое, расшитое золотом платье. Гость хотел было уже устроиться в кресле перед камином, чтобы отдохнуть, но руки отправили его в следующую комнату. Принц назвал ее «кошачьей гостиной». А все потому, что на стенах были развешаны картины с изображением кота в сапогах. Трех маленьких котят, которые в одной из сказок потеряли свои перчатки. И еще одной кошки. Это был портрет кошки, которая побывала в Лондоне, чтобы увидеть королеву. В этой кошачьей гостиной стоял стол, сервированный золотой посудой. От кушаний на столе распространялись необычайные ароматы. Юноша сразу вспомнил, что с утра ничего не ел. И вдруг в комнату вошла красавица-кошка. Белая пушистая шерсть, зеленые глаза, искрящие золотом от стены огня в камине. Рядом следовали слуги, тоже кошки, разодетые в богатые наряды. «Приветствую тебя, принц», — произнесла кошка. «Рада видеть тебя в нашем замке». «Я счастлив познакомиться с вами, ваше высочество. Благодарю за теплый прием. Позвольте выразить восхищение и вами, ваше высочество, и замком, убранным с таким вкусом и роскошью. Принц, не нужно лишних слов. Прошу к столу». И кошка пригласила сесть, а на столе появилось еще больше блюд, источающих тонкий аромат. Руки поставили перед кошкой пирог с мышами, а для принца поставили пирог с ягодами. Принца даже передернуло от отвращения, когда он увидел лакомство для кошки-красавицы. Кошка улыбнулась, увидев, как растерялся гость. «Это только для меня. Ешьте свой пирог. Он действительно с ягодами». Принц сразу успокоился и стал есть пирог с ягодами. После обеда, в течение которого кошка развлекала принца местными историями, они перешли в зал, где одни кошки в бальных платьях танцевали, а другие играли на разных музыкальных инструментах. Настала ночь, и принца отвели в его комнату, которая была украшена картинами из материалов совершенно необычных. Это были крылышки мотыльков и птичий пух. На следующее утро началась у принца жизнь, о которой другой человек мог бы только мечтать. Вместе с хозяйкой-кошкой он отправлялся на охоту или на рыбалку. Интересен был деревянный конь, который по выучке и быстроте ничуть не уступал обычному живому. Кошка предпочитала ездить на охоту верхом на обезьяне. Вечером для принца специально устраивали концерты, балы, ставили спектакли, а актерами были, конечно, кошки. Причем замечательными актерами и актрисами. Пользуясь гостеприимством кошки, принц совсем забыл, зачем отправился из родного замка. Ему было невероятно хорошо в замке кошки. Однажды сама хозяйка напомнила принцу: «Скоро вы должны вернуться к отцу и привести ему собачку, о которой он просил». «Действительно!» — воскликнул принц. «Я виноват! Как я мог забыть? Где я за такой короткий срок достану собачку?» «Мой дорогой гость, не извольте беспокоиться. Я могу вам помочь с собачкой. Кроме того, тот деревянный конь, на котором вы охотились, доставит вас почти мгновенно. Во всяком случае, вы уже смогли оценить быстроту его аллюра». «Осталось найти собачку», — начал принц, но кошка протянула изящную лапку. На одной из нежно-розовых подушечек лапки принц увидел маленькое зернышко. «Возьмите его», — сказала кошка, — «и положите себе в ухо». Принц сделал так, как сказала кошка. Вдруг он услышал, как в ухе послышался лай. «Не доставайте зернышко из уха, пока не вернетесь к отцу», — прощаясь, сказала кошка. Первым в родной замок вернулся младший принц. Спустя несколько дней вернулись и братья. «Я выполнил твою просьбу, отец», — младший достал из уха зернышко. Отец взял зернышко в руку, а пальцем другой руки открыл его. Из ядра выскочила маленькая собачка, запрыгала на ладони короля и залаяла. Король был просто счастлив, но решил испытать сыновей еще раз. «Мне нужно, чтобы вы, сыны мои, достали такое платье, которое могло бы пройти через игольное ушко. Жду вас через год». Сыновья короля снова послушно отправились выполнять задание. Старшие пошли по прежним дорогам, да и младший поскакал по направлению к замку кошки. Пушистая белоснежная кошка-принцесса была счастлива снова встретиться с принцем. Выслушала его рассказ о задании отца и ответила спокойно. «Живи у меня столько, сколько захочется. Я рада тебе. А через год помогу найти такое платье». Весело, интересно и спокойно прожили кошка и принц этот год. Накануне возвращения кошка напомнила принцу об отце и его просьбе. «Завтра вы должны вернуться к отцу, мой дорогой друг», — сказала кошка. «Вот вам грецкий орех. Внутри его то, что нужно вашему королю». За год, что принц был в гостях у кошки, юноша полюбил хозяйку. «Мне уже не хочется ни трона, ни возвращения домой», — сказал он. «Я с вами очень счастлив». «Сначала выполните свой сыновний долг», — улыбнувшись, ответила кошка. Когда принц наконец вернулся в родной замок, братья были уже дома. Искусно сделанные из тончайшего шелка платья были легки, как пух, но через игольное ушко не проходили. Младший из принцев протянул отцу грецкий орех, который дала ему кошка. Все улыбнулись, думая, что принц не смог найти искусного ткача и портного, поэтому решил пошутить. Отец открыл орех, и все увидели, что внутри находится бобовое зерно. А в бобовом зерне оказалось пшеничное зернышко. Вот в нем-то и оказалось красивейшее в мире королевское платье, и именно оно прошло через игольное ушко. Платье переливалось всеми цветами радуги. Если смотреть на него с разных сторон, были видны картинки с изображением разных животных. Это было платье, о котором и мечтал король. Улыбнулся он, потом подумал и произнес: «Дорогие мои сыновья, а теперь вы снова отправитесь в путь. Даю вам год для того, чтобы вы привезли самую красивую девушку на свете. У королевства должна быть своя хозяйка, а у вас умная и красивая жена». Братья снова пошли по привычному пути, да и младший принц знал, куда ему идти — в замок кошки. Кошка словно слышала разговор короля с сыновьями. Сказала, когда принц появился: «Я уже знаю, какое задание дал вам отец, и постараюсь помочь». Третий год принц провел в компании красавицы-кошки. Ее замок стал для него почти родным домом, а саму хозяйку юноша не просто уважал за мудрость, а полюбил всей душой за мягкий и нежный характер. Он готов был уже отказаться от своего права на часть отцовского наследства, только бы остаться с кошкой навсегда в ее замке. Принц с ужасом думал о том, что нужно будет еще невесту искать и возвращаться с ней к отцу. Однажды вечером принц и кошка играли в шахматы. Кошка была грустна, принц тоже. И вдруг кошка стала говорить вещи, от которых у юноши сжалось в страхе сердце. Она сказала: «Я не просто кошка, хоть и приятное на вид, но животное. Меня заколдовали, а на самом деле я принцесса, такой же человек, как и вы. В ваших руках наше счастье. Вы можете меня расколдовать, но для этого понадобится все ваше мужество. Вы готовы?» «Я для вас готов на все!» — пылко воскликнул юноша. «Что я должен сделать?» «Отрубите мне голову и хвост и сожгите это в печке». «Нет!» — отшатнулся в ужасе юноша. тогда я навсегда останусь кошкой. Принц подумал и согласился. Плача, он отрубил кошке голову и хвост и бросил это в огонь. И через мгновение перед ним предстала девушка сказочной красоты. Ошеломленный принц и слова не мог произнести, а чудеса продолжались. Все слуги кошки стали превращаться в людей. Принц преклонил колено перед такой красотой. Он и так любил хозяйку замка за доброту и нежный характер, а тут еще она превратилась в юную красавицу, от которой невозможно отвести взгляд. Они сели у камина, и принцесса стала рассказывать. «У моего отца было 6 королевств, а мать очень любила бывать в разных странах. Как-то раз один из торговцев рассказал ей о старом заброшенном замке, в саду которого растет диковинный фрукт. Ей стало любопытно, и королева отправилась в этот замок. Когда она нашла его, то натолкнулась на ворота, наглухо запертые от посторонних. Высокие и неприступные стены ограды не давали возможности даже заглянуть во двор. Королева никогда не отступала от задуманного, но тут она была бессильна. А отведать этого фрукта ей очень хотелось. И вот однажды перед ней, словно из воздуха, появилась старушка. «Я знаю, — сказала она, — что вы спите и видите диковинный фрукт, который невозможно сорвать. Я принесу вам его. Взамен вы отдадите мне свою дочь, которая скоро у вас родится». Королева согласилась. «Только учти, дочь свою ты не должна видеть, пока ей не исполнится 20 лет. Она будет красавицей и умницей. Я наделю ее всеми добродетелями, которые так ценят люди». Королева снова согласилась. Настолько велико было ее желание испробовать плод. Старушка велела королеве одеться и следовать за ней. Мать не помнила, как оказалась в том саду за высокой оградой. Старушка не только один плод ей дала, а разрешила нарвать столько, сколько унесет. Королева утолила свое любопытство, но вскоре поняла, что обещание не видеть дочь, которую носит под сердцем, было верхом легкомыслия. С каждым днем она все больше мрачнела при мысли, что ребенка придется отдать. Как бы там ни было, когда я родилась, мать вынуждена была все рассказать отцу, и король был просто взбешен. Жену приказал запереть, а у колыбели дочери поставить охрану. Феи, а та старушка была одной из них, рассердились не на шутку. От болезней, которые они наслали на жителей королевства, ежедневно умирали люди. Неурожаи и падеж скота привели к голоду. Король впал в отчаяние. Потом он обратился к доброму волшебнику за советом и помощью. Тот и был бы рад помочь, да не в силах побороть проклятие. «Твоя жена должна выполнить обещание, иначе не выжить никому». И король отдал приказ выпустить королеву из темницы. В золотой колыбели мать отнесла меня феям. Мне у феи было очень хорошо. Они любили меня, дарили подарки, построили великолепный замок с множеством комнат. Высокие окна пропускали много света. На верхней галерее рос сад, в котором мне можно было гулять сколько захочется. Когда мне исполнилось 16 лет, феи решили, что пора отдавать меня замуж, и подыскали жениха. Им оказался король Тинни. Накануне венчания ко мне прилетел попугай, с которым мы давно были дружны. Он заплакал и сказал: «Я боюсь за тебя, принцесса. Тинни жестокий и страшный человек. Он урод и живет на том же дереве, что и я». Попугай не успел еще вылететь в окно, как зашли феи и сказали, что жених прибыл. «Смотри, — сказали они, — не подведи нас, постарайся ему понравиться». «Я не хочу пока замуж, мне стало страшно». «Не смей нам перечить», — произнесла старшая из фей, — «нам виднее». И мне пришлось познакомиться с этим чудовищем. Карлик величиной с попугая имел когтистые лапы орла и горб. Он хотел поцеловать меня, но зацепился длинным и острым носом, похожим на клюв, за штору. Я увернулась, убежала в свою комнату и закрылась на ключ. А феи не прощают обид. Они заколдовали меня и моих слуг, превратив всех в кошек. Освободить нас от колдовства мог только принц, который полюбит меня. — Я пришел, — воскликнул юноша. — Я люблю вас больше всего на свете. Поедемте к моему отцу, я представлю вас своей невестой. Прошу, не откажите, станьте моей женой. Я согласна, принц. За 3 года мы достаточно узнали друг друга. Я тоже вас люблю. Принцесса укрылась внутри рубинового яйца. Юноша спрятал это яйцо в карман, и они отправились в замок отца. Братья к этому времени уже вернулись, и оба привезли замечательных девушек-принцесс. «Что же ты один приехал?» — спросил король младшего сына, когда тот вошел без невесты. Младший принц достал из кармана рубиновое яйцо, открыл его, и солнце словно осветило замок изнутри. Это появилась красавица-принцесса, невеста младшего принца. Роскошное розовое платье, венок из каких-то невиданных бело-розовых цветков сделали принцессу похожей на богиню. Король в восторге даже захлопал в ладоши. Никогда не видел он столь совершенной и изысканной красоты. «Вы достойны моего двора и королевства!» — воскликнул он. «Я польщена, ваше величество!» — скромно произнесла принцесса. У меня есть 6 прекрасных замков. Если позволите, 2 из них я подарю вашим сыновьям, а 4 оставшихся нам с вашим 3-м сыном будет достаточно. С вашего благословения мы сегодня же обвенчаемся с вашим младшим сыном, потому что мы любим друг друга. Я счастлив, дети мои, и король едва не прослезился. Живите в любви и радости. Так и случилось. Все 3 сыновей обвенчались со своими принцессами и жили долго и счастливо.